Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». На ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Напоминаем также короткий номер 5522. На этот номер можете вы присылать ваши смс-вопросы. Только вначале не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Господь благословит. Наверное, я сделаю сначала объявление. Дорогие братья и сестры, через месяц великий праздник Рождества Христова. И традиционно на святках мы поздравляем многочисленных наших подопечных, детей-инвалидов, инвалидов-опорников, их детишек, детей в социально-реабилитационном центре, многодетных матерей, а также многих других, нуждающихся в нашей помощи и поддержке, и утешении людей и их детей. Поэтому мы собираем пожертвования. Обычно это не, мы их тратим не только на сладости, но также на игры, канцелярские принадлежности, постельное белье, обувь, одежду. Поэтому, если у вас есть желание и возможность, просим принять посильное участие в этом радостном деле. Молитвенно, финансово, организационно. Адрес, на который можете вы прислать ваши пожертвования, город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь, индекс 153-005, социальный отдел Смирновой Марине Михайловне. Также просим не забывать тех людей, которые присылают переводы с пожертвованиями, писать имена тех людей, за которых бы они хотели, чтобы помолились. Итак, батюшка, хотелось бы сегодня поговорить вот о чем. Прошлой темой нашей передачи была тема о послушании. Но непослушание имеет своим корнем один грех, самый древний. Это гордость. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить об этом древнем, страшном и первом грехе, о гордости. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Откуда этот грех появился, гордость? Самым ближайшим к Богу был Деница, архангел, который все тайны принимал от Бога, и все это передавалось и другим ангелам. Престолы, власти, силы, начало, архангелы и ангелы. Так вот, Деница возгордился и захотел быть равным Богу. то есть возгордился дарованиями Божьими. И он как бы так перестал служить Богу. И на свою сторону влек третью часть ангелов. И поскольку он возгордился, то архангел Михаил сверг его с неба. И третья часть ангелов. И вот эти все, третья часть ангелов, были добрые духи, а стали злые духи. И Дедица знал, что в Эдемском рае первые люди были. Он стал их искушать. Говорит, а Бог знал, если вы вкусите запрещенный плод, все будете знать, как Бог. Потому что он сам на этом поймался. То есть возгордился. Ева и так жила в раю. А что еще надо было? Все от Бога было. Захотелось быть равным Богу. И так вот этот грех до сегодняшнего дня. Гордыня. Но что надо сказать? Что человек, который пришел к Богу, покаялся, стал ходить в церковь, молиться, он не знает, что такое гордыня. Вот одна женщина мне сегодня говорит, я вот православная, а у меня грехов нету. Я говорю, верю. И она говорит, а как узнать, что у меня гордыня? Я говорю, да очень просто. Если человека тронуть за живое, из него столько грязи польется, что не рад, что тронул. Это гордыня. Человек высоко думает о себе. Высоко думает он и на работе, и дома в семье. Высоко о себе думает. В любом учебном заведении, если золотой медалью кончает или с красным дипломом, все о себе высоко думает. Это гордыня. А как смириться? Я говорю так. И расскажите, кто землю создал? Говорят, Господь. А кто из земли создал человека? Господь. А кто дал душу и все способности, все дарования? Господь. А у нас что? У нас ничего. Получается одно только дерьмо, чем мы и гордимся. То есть все Божье дарование, которое нам дал, мы этим гордимся. А Господь запрещает. И говорит, научитесь у меня, я как кроток, смирен сердцем, и обрящите покой вашим. Если человеку нет на душе покоя, нет мира, нет радости, значит, человек пребывает в гордыне. Я вот этой женщине сказал, которая сказала, что грехов не чувствую. Я говорю, правильно. Ведь человек, когда первый раз приходит в храм, подходит к священнику, я хочу покаяться. А священник говорит, ну, а какие у тебя грехи? Ну, вроде бы никаких и нет. Я не убивала, не грабила. Я очень добрый, всем помогаю. Этот человек не видит своих грехов. То есть пребывает в гордыне. мы эту гордыню не видим в себе. До тех пор, пока нас не тронули. А тронул, если кто-то нас, беда. И осудим этого человека, и обидимся, и не будем разговаривать, и прощения не будем просить. Даже если мы православные, прощения попросим. Но это поверхностное прощение. Можем сказать с гневом, с обидой, прости меня. Конечно, слово «прости», если это сказано от сердца, то бесы боятся этого прощения, потому что они гордые. И что-то интересно. Взять нашу страну. Вот до революции 17-го года народ не получил духовного образования. Многие были в гордыне. Но Русь святая была. И вот Люцифер, дьявол, знает, что народ через покаяние, через молитву, через смирение спасается. И он совершил эту революцию. И сразу плоды видны какие. Уничтожил все храмы, монастыри. 90 миллионов людей уничтожил. Потому что все стремились к коммунизму. А пришли как все к алкоголизму, к наркомании. Конечно, мы помним, как Гитлеру пришел врач, гинеколог, и подал бумаги. В этих бумагах он показал, что пленников, которых брал, молодых, из них 80-90% девственники. И он сказал Гитлеру, такой народ победить нельзя. Вот почему? А потому что Бог их хранит. Хотя Гитлер был сатанист. Так вот, дьявол Люцифер и это знал. Так он решился в наши дни изнутри разложить молодежь. Каким путем? Очень много фильмов развратных. Господь говорит, не убей, все фильмы только про убийство. Вот. Все виды извращения изнутри Россию разрывать на части. Но если народ кается, начинает исправно жить, то Господь хранит этот народ. От того, что народ грешит, делает аборты, блуд во всех видах, развращение блудное. И отсюда появляется наказание. То есть мы сами себя приводим в такое состояние, когда надо все выжигать огнем. Отсюда бывают и войны, и кровопролитие, и воровство, и грабежи, и насилие. Все отсюда идет. Вот это плохо. Поэтому, если нас какая-то беда застигла, не надо никого обвинять, ни Бога, ни ближних, а просто перетерпеть. Если перетерпели, Господь много грехов прощает нам. Вот на это надо обратить особое внимание. Батюшка, нам поступил первый вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло, батюшка Амвросий, здравствуйте. Это Ольга из Москвы. Понятно. Вы в эфире в понедельник говорили о батюшке сельском, который приезжал к вам за помощью. Вы могли бы его координаты оставить? Я думаю, что он уже уехал на Украину. А могли бы какого-нибудь вот оставить координаты священников сельских, вот кому нужна помощь? Я скажу, матушка. Вот радиостанция «Радонеж», она несет в мир Слово Божье. Миллионы людей слушают. Это можно сказать. Церковь – это корабль Ноев. Когда Ной проповедовал 120 лет, народ не слушал. Ну, то есть они слушали, но жили по-своему. И кто вошел в этот корабль – все спаслись. Кто слушает «Радонеж» и идет в храм, и кается, и молится, он входит в церковь. Потому что Ноев ковчег – это образ православной церкви. Вам можно помогать «Радонежу», хотя бы понемножку. И то будет помощь. Потому что каждый месяц надо в аренду платить 500 тысяч. Да еще и работникам. Радонежу надо за работу заплатить. И вот приходится председателю Радонежа Евгению везде мотаться, всех просить разными способами, лишь бы только радиостанцию Радонежа платить. Вот помогите, да, пришлите. А как прислать? Вы же, наверное, уже знаете. Ну, на Радонеж можно позвонить и объяснят. Да, на Радонеж. Позвони, можно и привезти, и на счет выслать. Ну, на Радонеж все объяснят. Все объяснят. Машка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло. Да-да. Добрый вечер. Отец Амвросий, у меня два вопроса. Первый такой, что чем отличается, вернее, вот исповедь от покаяния? И можно ли, вернее, если вот чувство покаянного, ну нельзя же каждый то есть это на каждой исповеди испытывать это чувство, если его не испытываешь? Это первый вопрос. И второй, почему иногда после исповеди бывает чувство какой-то вот нераскаянности, что ли, грехов. Вот приходишь с каким-то тяжелым чувством. Вот нет очищения такого. Спасибо, Господи. После покаяния, когда человек не чувствует, значит, он не все сказал. А потом ведь исповедь. Что такое исповедь? Мы исповедуем грехи. Мы можем так. Гордыня, тщеславие, самолюбие, упрямство, непослушание, раздражались, ругались, злились. Были, допустим, в комсомоле, в партии. Да. Утренние, вечерние молитвы не читали. Перед обедом, после обеда не молились. Ругались, злились. Может, когда-то дрались. Вот. Это все повседневные грехи. А может и вот, жили невенчаны, аборты делали. Надо сказать, сколько абортов было. Может быть, другие мужчины были. Надо сказать, сколько их было. Смотрели всякие развратные фильмы. Были помыслы всякого рода развратные. Может, допускали сами с собой что-то. Может, допускали содомские грехи, все виды извращения, которые сейчас почти все знают. Вот. Это и исповедь. А покаяние, когда человек дал Богу обещание, что вот во всем этом я каялся, теперь буду исправно жить. он покаялся и больше этого не повторяет. Вот. Это будет покаяние. А после исповеди, когда человек покаялся, дал обещание Богу исправиться, но обычно так каются, поверхностно. Я говорю так вот, комбайн идет, и, допустим, свеклу сверху срезает ботву, а внизу в земле остаются огромные клубни. Клубни. Вот. Вот это так у нас бывает. А я почему это говорю? Потому что уже 47-й год, я исповедую. Одно и то же все, спотыкаемся на этом. А я вот каялся в абортах, я каялся в блуде. Я говорю, ну ты же не говорила сколько? Нет. Я говорю, все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Когда душа выйдет из тела, сразу же злые духи окружат. Их множество. И все-все покажут то, что мы делали. Вот тогда будет ужас и страх. Рады бы покаяться, но время больше не будет для покаяния дано. Батюшка, ну вот смотрите. Смотрю. Я вот знаю, и вы говорили неоднократно, что вы такие люди. Вот вы сейчас сказали, что, значит, не во всем покаялись. А бывают люди, которые пишут тетради каждую неделю. Даже интересно иногда, что они там пишут. И вы говорите, что, ну, пишут, ну, всякую глупость. Вот где эта середина между, чтобы не срываться вот в писанину всякой мелочи ненужной, и между тем, чтобы открывать все на исповеди. Где вот она? Вот эта середина такова. Надо внутренне помолиться, и чтобы Господь открыл, что на душе у меня вот эти грехи. Потому что у каждого человека есть совесть. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Совесть нам говорит, вот делай поклоны земные, а я не хочу. Поститься надо, я не хочу. Совесть говорит, надо покаяться в этом. И вот многие приходят, когда на исповедь, чтобы грехи какие-то сказать, но мерзкие, стыдимся. И многие говорят, а разве в храме можно эти грехи говорить? Я говорю, ну мы же пред Богом согрешали. Не стыдились? Да. Я говорю, надо покаяться. И вот когда человек покаялся, то есть дал обещание, больше этого не делать. А то, что в тетради написано, это чужая исповедь. Не от сердца. Ну, хотя человек, это как бы помощь для начинающих, чтобы он знал, в каких грехах каяться. Вот самое главное, чтобы ты видел в своей душе вот эти грехи. Вот их надо сказать. Так вот учил митрополит Антоний Блюм. Он когда прочитывал, общие молитвы читал, а теперь, говорит, все, говорит, братья и сестры, вот давайте вспомним в тишине, посмотрим на душу свою. И какие грехи всплыли в нас, вот в этом надо каяться, исправно жить. Батюшка, задали такой вопрос. Считается ли грехом, если креститься повторно? Была не уверена, что крещена. Да, есть такое правило апостольское. Если человек не уверен, сомневается, крещен он или нет. Бывали такие случаи, что молодняк, молодые пошли в церковь, а там народу много. Пришли домой, принесли ребенка и говорят, он крещен. А он не крещен. И такое было. Значит, когда человек сомневается, крещен он или не крещен, надо сказать священнику, сказать тяжелые грехи священнику, человеку, если он не крещен. А почему? А вдруг он крещен? Хотя и взрослый человек крещен, все равно надо сказать грехи. Вот. Потому что когда Иоанн Предтеча крестил в Иордане, то это у Марка, так мы читаем в первой главе, он погружал их до шейки, и они исповедовали ему грехи. И он тогда их окунал в воду. Ну и когда священник будет крестить, а еще не крещен, вот эту формулу. Крещается раб Божий, допустим, Иван, а еще не крещен. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Батюшка, у нас еще один вопрос радиослушателя. Угу. Говорите, мы слушаем. Батюшка, добрый вечер. Ирина, Москва. Батюшка, у меня к вам вопрос такой, вот немножечко житейский. Вот у меня в магазине продавщица, большой такой магазин, и я, поскольку ну, платок у меня на голове, то продавщица одна попросила меня принести святую воду из церкви. Я говорю, ну вы знаете, что нужно пить натощак, там все как положено. Она сказала, что, ну, я так поставлю, будет у меня стоять, как просто... Нет, я пить не буду, будет у меня просто стоять. И я сейчас как бы в недоумении, как вот мне поступить, чтобы тут и не согрешить, и как-то откликнуться на просьбу. Ну, как, бачка? Святую воду. Ну, продавщица в магазине попросила эту женщину принести ей святую воду. Верующую женщину. Верующую женщину, чтобы принесла ей святую воду. Но не для того, чтобы пить, освящаться, а чтобы просто дома было. Только дома. Да, ну вот можно ей приносить такой женщине воду? Ну, можно. Тут ничего нет такого. Можно. Да. Ну, лучше всего самой сходить и принести воду. Этой женщине самой сходить? Да. А то бывает, записочку даст имена, и Рублевку там скажет, помяни. Надо самим ходить. Потому что, если апостольские правила, 3 воскресенья подряд не был человек в храме, отлучается от церкви. Ну, там, судя по всему, человек, может быть, и был пару раз в церкви всего лишь за всю жизнь. Mm-hmm. Значит, не церковный человек. Не церковный. Не церковный человек просит принести ему святой воды. Можно ему есть? Можно. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, говорите. Батюшка, благословите. Господь благословит. Расскажите, пожалуйста, вот утром проснешься, ну вот Бога благодарить надо, ну можно же благодарить и нужно и Богородицу, вот как, ну как-то вот утром человек просыпается, вот расскажите как-то вот более так подробно. Ну утром человек проснулся, сразу должен сделать 3 поклончика, сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день, сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Дай мне кончину благую христианскую непостыдную и доброго ответа в день страшного суда. И эти же слова можно повторить Матери Божией и ангелы поблагодарить. А потом надо и можно Господу сказать: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. Эту молитву оптинских старцев. Вот читая вслух, они запоминаются, эти молитвы. Это будет польза огромная. Вот. А также в течение дня идем на кухню готовить. Господи, благослови. Если пищу принесли, надо водой святой окропить. Или же сказать: Господи, благослови. Приготовили пищу, сказать: слава Тебе, Господи. Пошли на работу, Господи, благослови. Сели в машину, Господи, благослови. на работу или, допустим, от Москвы до Владимира куда-то едем. Надо осенить себя крестом в машине и перекрестить дорогу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть всегда с Богом. Даже когда воду пьем, Господи, благослови. Я ведь знаю, что очень много людей в Сергиев Лавру приезжают, по Чаевскую Лавру, бесноватых, потому что без молитвы кушают пищу и все делают. Как патриарх Кирилл Иерусалимский говорит, когда мы садимся, должны перекреститься. Когда мы вкушаем пищу, одеваемся или куда-то отправляемся, везде должны осенить себя крестом и сказать: «Господи, благослови», чтобы всегда у нас Бог был. То есть всегда мы должны с источником жизни иметь общение. Это будет очень хорошо. И на душе будет мир и радость. Потому что Господь сказал: без меня ничего не можете делать. Ну, взять такой пример. Один подвижник жил в келье, и бесы сильно его мучили, досаждали. И однажды дошло до того, что они его схватили, потащили из кельи. Он уперся руками в косяки дверей и закричал, говорит: «Господи, помоги!» Да какой наглости, говорит, уже бесы эти дошли. И как ветер сдул, не стало. Он говорит: «Господи, а что ж ты мне не помогал?» Он говорит: «А ты же ко мне не обращался. Как только обратился, я тебе сразу помог». Поэтому мы всегда должны просить Бога на помощь в любых делах. Это будет хорошо. Батюшка, у нас вот поступил такой вопрос интересный. Грех ли молиться о том, женщина пишет, судя по всему, чтобы выйти замуж за верующего, настоящего мужчину, чтобы посреди нас был сам Господь и была одна плоть и один дух, но при этом еще желать материально обеспеченного? Дает ли нам Бог свободную волю в выборе мужа? Спаси Господи. Молиться можно. Бога просить. Потому что сказано, не по интернету искать мужа и жену, а надо молить Бога, чтобы Господь послал хорошую жену, хорошего мужа. Мы с той передачи говорили, святитель Иоанн Златоуст говорит: если у мужа злая жена, это Господь попустил, как кнут за грехи мужа. Значит, муж должен терпеть. Да. За грехи мужа Господь попустил этот кнут, жену. Ну и наоборот, наверное, тоже. А жена и муж. И наоборот, может так же, даже смиряться, терпеть. Вот, а если мы постоянно устраиваем скандалы в семье, значит, мы друг друга не любим. Хотя, когда венчались, обещались, что любим. Да, потом еще, когда искали себе, нашли, да, любили. А потом куда любовь? Вот мне приходится постоянно с молодыми девчонками и с ребятами беседовать. Все замуж хотят. Я говорю им: и вы знаете, все девчонки замуж хотят, а бабы каются. Ну, думают, что все плохо живут, а я буду хорошо жить. Как вышел замуж, все пошло кверх ногами. Я же, ну где же? Одно и то же. Да? Оказывается, все плоское приелось, а внутреннее, духовное, ничего нет, пустые. Вот и пошло. Скандалы, ругань, куда деньги дел, куда ты пошел, с кем ты разговаривал с утра до вечера. А потом еще такая есть хитрость. Поскольку люди не церковные, невесте говорят, как выйдешь замуж, надо взять верх, иначе плохо будет. И вот она старается верх взять, поэтому постоянно споры, крики. Вот. Это реально все. Вот и вчера я беседовал с девушкой, приезжали. Ну, каждый день беседы. Вот замуж надо, замуж надо. И тогда я говорю, смотри, что получится. Вот. Ты церковная, ходишь в церковь, молишься, каешься. А мужчина, молодой человек, тебя полюбил. Он в церковь ходит? Нет. Молится? Нет. Но он причащается. И он причащается ради себя, чтобы ты видела. Он же раньше не ходил? Нет. А когда женится, он в церковь не будет ходить и не будет каяться. И тебя вот, не будет пускать в храм. Это так оно и есть. Я говорю, с кем поведешься, того наберешься. Я говорю, как же ты, православная, будешь молиться, утренние читать, вечерние, перед обедом, а он ходячий труп, мертвый духовно. Но он же меня любит. Это, я говорю, временная любовь-то, она кончается. Все любят друг друга. Вот. А куда она, любовь, девается? Батюшка, у нас, давайте послушаем звонок. Есть звонок у нас. Говорите, мы слушаем вас. Алло. Да. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, что за книга такая? Вот когда служил в армии, что? Там 4 дня у нас было. Был февраль месяц, 91-й год. Двое поехали домой. Один приехал в Харьков, там друг ему дал книгу, он прочитал и приехал нам, начал рассказывать, что в 91-м году будет путч в Москве, переворот там это, Союз распадется, будет вместо Союза 3 буквы, СНГ, потом президент будет первый, 2 срока, ничего хорошего не будет, тяжело будет. Потом второй придет, тоже будет 2 срока, еще хуже будет. Потом война будет в Чечне. Ну, там не было написано в Чечне, Кавказ. Много наших ребят погибло. Потом другой президент придет. 4 года будет, еще хуже будет. Потом этот президент сделает другому президенту 6 лет. Придет старый президент, который был второй. Это Путин. Потом он будет 6 лет. Потом это... Если у меня память там дальше не изменяет, он один раз рассказал, мы там немножко в шоке были. Там после Путина должен прийти президент, еще хуже будет, но недолго будет. Так-то его быстро уберут и поставят другого. И другому сделают 4 года, как раньше, 2 уберут. И с этого президента будет это возрождение России. Так бы цены больше подниматься не будут. Ну, цены будут высокие, он говорил. Все это тоже сбылось. Война потом будет в России. Но это не Россия, но будет в России уже. Это вот про Донбасс, Донецк, вот она. Тоже сбылось. Что, у вас потом... вопрос, что это за книга? Да, что за книга. А потом все постепенно налазит, скажем, президентом. Рубль рублем будет все как раньше. Снова Союз будет, один президент. И это какой-то еще президент придет, Ленин уберет из мавзолея, в землю закопает. Это что за книга такая? Я скажу, Ленина нет. Там остался только черепок и какая-то часть руки. Большинство-то это муляж, там ничего нету. Вот. Надо помнить хорошо так. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Сейчас самое прекрасное время для спасения. Храмы все открываются. Монастыри открываются, радиостанции работают, на телевидении 2 канала «Спас» и «Союз». И очень много фильмов хороших, много книг можно приобрести. Как Россия, Русь святая была? Все есть. Только спасайся. Так что Бог управляет теми людьми, которые народ избрал. И слава Богу, что у нас есть такие люди, которые управляют. Ну и, скажем так, ведь случаев больших и малых до мелочей не бывает. Надо благодарить Господа. Бог управляет всеми. А по народу Господь дает нам правителя. Вот, а за правителя, допустим, за Путина, это прекрасный правитель, вот, как бы сказать, Россию из дерьма поднял. Пусть никто не думает, я скажу другое. Я одному человеку сказал, как сейчас хорошо, что в церковь ходим. Он, ну что там, Путин? А я ему сказал, слушай, вот ты был безбожником, еще никогда не каялся, вот, когда водку пил, колбаса была набита в холодильниках, все было вдоволь. Ты не знал, как вот при этих правителях людей сажали в тюрьму, гнали, вот, и по телевидению, и в радио, и в газетах печатали, преследовали на каждом шагу. Или ты этого не видел, а мы... Я говорю, вот я лично все прошел. А теперь видим полная свобода. И вот нас за правителя Путина и за всех, кто сейчас вокруг него, молиться. Потому что молитва церкви, народа, очень сильная. И Господь сохранит. Потому что это Господь нам дал дар, чтобы все люди пришли к Богу. Ну, надо сказать, что когда израильский народ вышел с Египта, находились 40 лет в пустыне. 40 лет. Ну, что там пройти? Они могли бы эту пустыню за 2-3 дня пройти. А вот Моисей, пророк, водил их по всей пустыне 40 лет. А для чего он водил? Чтобы ни один из них, который был в плену в египетском, не вошел в обетованную землю. Так вот сейчас Россия – это новый Израиль, православные люди. И сейчас те люди, которые против были Бога, и придется, может быть, и не 40, а 70 лет, пока все не отойдут в тот мир, кто препятствовал Богу. Так что надо Господа благодарить да радоваться. А то, что предсказание, оно может меняться. Если люди будут каяться, оно будет меняться. Конечно, когда мы грешим, ведь страшное убийство идет, аборты делают, детей своих убивают, и думают, что так все пройдет. Поэтому и кровь льется народа, огнем все выжигается, и мы кого-то обвиняем, Америку, допустим, обвиняем, там других. Нет, мы сами виноваты, мы до этого сами себя довели. Если мы будем с Богом жить, будем каяться, Господь сохранит нашу Россию. И сказано, что Россия не будет материально богата, она будет богата духовно. И все народы удивятся, что Россия духовная. Когда-то было попрано. А попрано почему? Потому что дьявол, Люцифер, дьявол, он сейчас вовсю воюет. Допустим, взять настоящее время, ведь это же работа чьей? Сатаны. Уничтожают и православных людей, режут им головы, издеваются. Все это будет наказано. Не думайте, что они имеют огромнейшую силу. Они забывают о том, что Бог всем управляет. И в одно мгновение, как глиняные эти горшки рассыпятся, как бы они не имели силу, вот эти демонические силы, Бог все рассыпет. Ну, скажем так, Советский Союз, какая крупнейшая сила. Человек был под контролем, как родился, под контролем. В школе, в институте, на работе, под контролем. Куда бы он ни поехал, с кем бы ни беседовал, он под контролем. Все это так было затянуто, и вдруг все развалилось в одно мгновение. Все разрушилось, потому что Бог управляет. Ну и надо сказать, что многие собрались здесь жить. Нет. Мы здесь видим, что кровопролитие, насилие, убийства, грабежи. Вот. И земля страдает, и цунами, и смерчи, вот. И землетрясения, всякие беды на земле. Все разваливается, все разрушается, все гниется. Это о чем говорит? О том, что наша жизнь не здесь. Мы здесь только готовимся потусторонний мир. Здесь только мы готовимся, учимся, как правильно жить. А нам Господь приготовил новое небо, новую землю. И вот каждый человек перешел в тот мир, если он праведник, он у Господа в ожидании, в состоянии праведника, в радости. А тот грешник, который не раскаялся, перешел в тот мир, он находится в страданиях. И только по молитвам в церкви, если родственники молятся, Господь может этого человека спасти. А так надо смотреть по всем совсем по-другому. Не сильно не умерщвляться, что Бог всеми управляет. И управляет и царями, и президентами. Всеми Бог управляет. Вся власть Божия на земле. И Бог управляет и людьми. А нам остается что? Каяться, благодарить Бога, да радоваться, что Господь нас не оставляет. Батюшка, давайте выслушаем еще одного дозвонившегося. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна из Подмосковья. Батюшка, вопрос мне такой к вам. Прихожу к родителям на кладбище, уже 17 лет будет, наверное, больше. Сначала папа умер, потом мама умерла недавно. И когда я там литию читаю, там для мирян в книжечке есть лития, я всегда ее читаю, зажигаю свечи. И вот когда я читаю в конце уже молитву «Отче наш», я чувствую, у меня вот изо рта идет какой-то серый дым. Потом он светлеет, светлеет, становится голубой, потом исчезает. И вот одно время прекращается, прекратилось, потом вот опять это дело начинается. Вот что, как вы могли это объяснить? Я просто не знаю, что это такое. Ну, первое, что дьяволу это не нравится. Второе, может быть, грехи не раскаянные. Вот. Ну, больше всего грехи не раскаянные. Поэтому и такое может быть. Если от Господа всегда бывает радость, тишина, мир, покой. А дьяволы бывают всегда и злоба, и какое-то неустройство, и человека начинает трясти, когда у него, если он даже покаялся. Как-то я, один человек покаялся, я говорю, ну как чувствуешь? Все вот ломает, все вот трясет. Значит, еще не покаялся полностью, не очистился. Ведь когда человек совершил генеральную исповедь, во всем покаялся, он еще года 2-3 будет все вспоминать, грехи, и будет каяться. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Вопрос такой по поводу ряженых. Вот скоро праздники будут большие, и люди наряжаются в разные одежды, мужчины иногда в женщин, женщины в мужчин, на свадьбах ряженые, ну, в общем, их много везде. Откуда это, и как это с точки зрения православия, ряженые? Ну, мы знаем, что и апостольские правила, и в Библии сказано, что не должны на гулянках женщины одевать мужскую одежду, а мужчины женскую одежду. Пред Богом это мерзко. Даже и нельзя выкалывать или нарезы делать на теле. Пред Богом это мерзко. Так говорит Господь, в Библии мы читаем. Но это от язычества все пошло. Вот язычники могли переодеваться в разные одежды, вот, всякие танцы устраивать, карикатуры. Это все не православное. Батюшка, давайте, наверное, последний звонок сейчас послушаем. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, батюшка Амбросий. Я вас знаю, и Елизар, наверное, знаю. Вот я 5 лет лежу, у меня плохо с ногами. И не проходит боли ни днем, ни ночью. Как я от церкви отлучена или нет? Я раза в 14-15 вызывал батюшку исповедоваться, причащаться. Спасибо, Господи. Матушка, апостольские правила говорят, если кто не был в храме, вот, 3 воскресенья подряд ради немощи, вот, то вы не входите в это состояние. Если бывает человек в разъездах или больной, то есть немощной. Это касается тех людей, которые здоровы. Да. Имеет время, да. Имеет возможность, рядом стоит храм, а они не ходят. Они не ходят. Это их касается. А те люди, да, которые больные, к ним это не относится. Да. А вот, матушка, знаете, если вы Господа будете благодарить, что у вас ноги отнялись, и считать, что это мне Господь попустил за мои грехи, то Господь дважды не наказывает. Значит, вы должны здесь понести временно, чтобы перейти в тот мир и войти в обитель рая. Бог дважды не наказывает. Лучше, как святые отцы, говорят: Господи, накажи меня здесь, на земле, лишь бы только мне не решиться в обитель рая. А Господь, когда пошлет какую-то болезнь или какую-то скорбь большую, и мы поблагодарим Господа и скажем: Господи, помоги перенести это. И Бог поможет, и перенесем. И это будет в радость и во спасение. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, рабов Божьих Дмитрия, архимандрита Амбросия, весь коллектив, за весь коллектив радиостанции «Радонеж». Элиазара. Диакона Элиазара, нашего водителя Дарью. Там еще Екатерина сидит. Угу. Рядом с ней. Также рабов Божиих Николая, Ирина, младенца Александра, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Оксана, Андрея, Федора, Елисавета, Святослава, Неонила, Ева, Мария, Анна, Андрея, Ильи, Людмилы, Вадима, Вениамина, Лидии, Христины, Константина, Татьяны, Григория, Михаила, Владимира, Елены, Ольги, Марины, Александра, Евгения, Дмитрия, Петра, Николая, Нины, Веры, Елены, Марии, Юлии, Сергия, Татьяны, Таисии, Марины, Александры, Татьяны, Евгения, Ирины, Екатерины и всех православных. А самое главное, кого помянуть? Всех слушателей по имени, Господи, помяни. По имени, да, всех наших, да, радиослушателей. Помяни. Как вот... Всех жертвователей радиостанции. Да, раньше. Все помогают, кто радиостанции, всех. А потом, знаете, когда читает светильничные молитвы священник в храме, многие ведь не знают, священник просит Господа: Господи, помяни всех по имени, которые пришли в храм. А кто не пришел в храм, их и не поминают. Поэтому надо ходить каждую субботу в церковь и воскресенье, и все праздники. Также просим, братья и сестры, помолиться вас о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия Варсонофия, монахини Евстоли, монахини Елисаветы, Антонины, Валентину, Биены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Биену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зоя, Пелагею, Людмилы, Елисаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Валерия, Владимира, игумена Давида, Татьяны, Евдокии, Нины, Ирины, Георгия и всех от века усопших православных. Екатерину представленную. Но представленную Екатерину, также... Упокоение Антонина, Валентина, Евдокии, Зинаиды и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих, просим всех совершения, воле невольно, даруем Царство Небесное, вечный покой. И вы, дорогие братья и сестры, должны тоже все себя осенить крестным знамя, тоже помолиться о покаянии и о здравии всех людей. Господи, помоги всем нам спастись. Ведь общая молитва, она пред Господом имеет особую силу. Так что молитва чудеса творит. Дорогие братья и сестры, еще раз напомню наше объявление, что через месяц будет великий праздник Рождества, и на святках мы поздравляем наших подопечных детей-инвалидов, инвалидов-опорников, их детишек, детей социально реабилитационных центров, детей из центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, матерей с детьми организации «Колыбель», осужденной женской колонии номер 7, детей из детского дома, детишек из центра подготовки приемных родителей, сопровождений замещающих семей, просто малоимущих. Обычно это не только сладкие подарки, но и игры, канцелярские принадлежности, постельное белье, обувь, одежда. Если вы хотите, можете поучаствовать в этом молитвенно, финансово, организационно. Ваши пожертвования можно присылать на адрес: город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь, социальный отдел, Смирновой Марине Михайловне, индекс 153-005. Не забывайте присылать ваши имена для того, чтобы за вас помолились. Батюшка, у нас остается несколько минут для слова утешения. Насчет гордыни. Вот многие старцы, живя в монастыре, достигли такой святости, что у них на душе ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения. Полное спокойствие. И вот один старец жил, и у него был послушник. Он пошел на кухню принести каши. А когда шел, запнулся или поскользнулся. И эта миска прям покатилась по коридору. Каша вся рассыпалась. Ну и побоялся, что старец сейчас отругает. Но старец вышел, улыбнулся и говорит. Это всем надо помнить. Как он все зло превратил бы в ничто. Если каша не хотела к нам прийти, так я сейчас приду к ней. Или вот взять, у Сократа была жена, пьяница. Вот. Была злющая, страшно злющая. Вот. И она однажды такой скандал ему устроила. Взяла ведро помоев и вылила на голову. Он утерся, улыбнулся и сказал: «Сантипушка, после бури и дождик». Вот к этому мы должны все стремиться. Дорогие братья и сестры. Сохранять спокойствие, мир, душе. Если мы здесь умиротворимся, вот с этим миром мы перейдем в тот мир. То, что мы приобрели, с нами будет. А если зло, гнев, раздражение, крик, бесы так крутят всех, вот, все в гневе, и друг друга научились только обвинять. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Передачу вел иеродиакон Элиазар Титов. Если не успели ответить на все ваши вопросы, простите, просим ваших святых молитв.